Да здравствует император! Боран с дочерью употребили добрых 2 часа, чтобы среди этой вакханалии апофеоза добраться до военного министерства. Но, увы, их постигло глубокое разочарование. Там тоже праздновали победу, и присутствия не было. На следующий день их странствование было удачнее. Им удалось получить некоторые сведения. Раненые, ввиду их тяжелого положения, передвигались очень медленно. Во Франции они должны были быть недель через 5-6. Ехать им навстречу не советовали, так как госпитальный обоз не придерживался определенного маршрута, а выбирал наилучшие пути сообщения. Администрация приложила все свои старания, чтобы обставить раненых наивозможно лучше и комфортабельнее. Уход за ними хороший. Администрация. Ах, это магическое слово тогда, как и теперь, как и всегда, зажимало все рты. Отец и дочь покорились и стали ждать. Но эта инертная покорность обстоятельствам нелегко далась бедной Рене. Она истрадалась, измучилась, днем и ночью считая минуты, занятая исключительно одной только мыслью. В то же самое время, однажды утром, в замке де Пали близ Компьена раздался резкий продолжительный вопль. Пробегая по своему обыкновению военный бюллетень, Изабелла прочла о разрушении всех своих надежд, о гибели всех своих привязанностей, о великих потерях своей семьи. На ее страшный нечеловеческий крик поспешно прибежала мать. Несчастная предчувствовала свое горе. Она схватила листок, валявшийся у ног ее обезумевшей дочери, прочла в свою очередь, и под сводами старого замка раздался двойной вопль, полный нечеловеческой муки и скорби. Сбежавшая прислуга без слов поняла причину этого отчаяния, поняла несчастье, обрушившееся на старый замок. Первой все-таки овладела собой госпожа де Мармон. «Оденьте глубокий траур», — сказала она прислуге. «Ваш господин погиб в бою с неприятелем. Точно так же погиб и господин де Прюнже. Господь послал нам тяжкое испытание. Покоримся его святой воле». Грустное известие тотчас же разнеслось по всем окрестностям. Все искренне сожалели о гибели этих 2 молодых, цветущих и симпатичных юношей. Все окрестные соседи-дворяне поспешили в замок де Пали, чтобы выразить осиротевшим женщинам свое искреннее и горячее соболезнование. Строгие и величавые в своем безысходном горе, они обе молча принимали знаки участия к своим великим утратам. Не подлежит ни малейшему сомнению, что все эти соболезнования ничуть не утешили их. Они терпели их как неизбежный дань их высокому положению, не более. Но когда наступил вечер, и они остались с глаза на глаз вдвоем, непомерная тяжесть их огромного горя обрушилась с новой силой на их хрупкие плечи. «Изабелла», — отрывисто начала госпожа де Мармон, — «я достаточно видела жизнь. Я потеряла мужа, теперь сына Жака». В ее голосе прозвучало сдержанное рыдание. «И своего 2-го ребенка, которого я воспитывала как своего родного сына Жана. Я не в силах. Понимаешь, не в силах жить дольше в этих стенах, видевших их счастливое детство, в этих стенах, которые они покинули для того, чтобы пойти на смерть». Она вздрогнула всем телом и дико осмотрелась по сторонам. «Я не могу. Мне здесь все ненавистно, и общество людей мне тяжело. Днем, когда нас окружало столько посторонних, я пришла к окончательному решению и не изменяю его. А ты, Изабелла, ты молода, тебе еще нет и 20 лет. Поезжай в Англию, там у тебя есть родня, у тебя вся жизнь впереди. Время все залечивает, залечит оно и твои тяжкие раны. Наступит момент, когда ты снова будешь в силах и смеяться, и петь,